Человека, стреляющего в толпе, чаще всего найти вообще невозможно. И еще он был хорошо замаскирован, ваш Евгений Петрович. То есть как замаскирован? Бороду, что ли, приклеил или усы? Да нет, Дмитрий Юрьевич. Человек надевает какую-нибудь невзрачную одежду, сутулится, шаркает ногами и готово дело. Это очень известный прием. Вы видели человека в коричневом плаще, и вам даже в голову не пришло, что это ваш одноклассник Евгений Петрович Первушин, собственной персоной. Ваш одноклассник имел значительную фигуру, длинное пальто и представительный вид. Человек в плаще был мелкий, незаметный и совершенно неинтересный. Его все видели, и никто не увидел в нем Евгения Петровича. Он выстрелил, все шарахнулись, побежали. Он снял плащ, остался в пальто, превратился в Евгения Петровича и спокойно уехал домой. Суркова осталась жива, и он решил добить ее побыстрее. Времени у него было в обрез, как он считал. В больнице она его оглушила и добыла нам пуговицу от его плаща. Я потом с этой пуговицей во все шкафы заглядывал. И у Лазаренко, и у этой вашей Дины. Пистолет у него был в сумке с луком. Под луком лежала плоская, открытая коробка, чтобы было легко достать. Почему не в кармане? В кармане могли остаться следы, масло или что-то в этом духе. Мы стали бы проводить экспертизу и нашли бы. Он очень серьезный человек. Он не хотел осложнений. Да и сумка — это отличная часть маскарада. Потом он убил домработницу Алины Латыниной. Алину он почти в лицо не знал. Убил женщину, которая вошла в ее квартиру в похожей по стилю одежде, и снова неудачно. Теперь ему нужно было действовать наверняка и прикончить сразу обеих. Но Алину он выманил очень легко. Один укол, и она готова. И Марусю также. Почему не убил сразу? Где? Возле офиса? В больничном сквере? В шприце у него был состав, парализующий центральную нервную систему. Но идти-то они могли. Никто не обратил внимания, но идет кто-то под ручку с дяденькой в коричневом плаще и все дела. А в машине не убил, не хотел кровью пачкать сиденье. Шприц, яд, центральная нервная система, сердясь от страха за Маню, сказал Потапов. Да кто он такой, этот Первушин? Шпион, что ли, ЦРУ? Ми-6? Тигры освобождения? Томил и Лама? Никоненко улыбнулся. Так и есть. Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич шпион. В ресторане, где его себе на горе увидала Маруся Суркова, он встречался со своим агентом или резидентом. Я ничего не понимаю в этой терминологии, это по части ФСБ. Американца через 3 дня арестовали, об этом говорили во всех новостях. Ваш Первушин плохой шпион, начинающий. Он был уверен, что на него у наших ничего нет. А вот Маруся с Алиной, увидев американца по телевизору или в газетах, могли куда-нибудь позвонить или кому-нибудь сказать, что видели американца в обществе бывшего Марусиного одноклассника. Раз они видели его, значит, он должен был их убить и чуть не убил. И, не сдержавшись, капитан Никоненко от души выматерился. Потапов надел очки, потянул к себе лист бумаги и стал рисовать лошадь. «Как вы узнали, что это он?» «Я узнал об этом только в самый последний момент», — признался Никоненко. «Хотя подозревал, конечно. На школьный вечер только 2 человека пришли в первый раз. Это вы и Первушин. Вы сказали, что вас потянуло, и он сказал примерно то же самое. Вас я быстро исключил». «Почему?» «Рядом с вами все время был охранник, который с вас глаз не спускал. Стрелять в присутствии собственной охраны — глупость. Кроме того, с того места, где вы были, так выстрелить нельзя. А ваше местонахождение подтвердили все свидетели. Первушин, когда я с ним разговаривал, ничего не сказал мне про коричневый плащ, который все видели. Почему? Потому что не видел или потому что придавал этому какое-то особенное значение? Не видеть он не мог, раз видели все. Значит, придавал значение». Потом он сказал мне, что не мог помочь Сурковой, потому что у него были заняты руки. На вечере в руках у него ничего не было. Он скинул свой плащ и держал его в руках, вот оттого руки и были заняты. Конечно, я поздно вспомнил, что Алина Латынина говорила мне про ресторан, но в конце концов все подтвердилось, в ресторане был Первушин. Они помолчали. «Сами знаете», — сказал Никоненко будничным тоном, — «как у нас сейчас все любят шпионские процессы. В Штатах Буш изо всех сил старается, и у нас тоже решили не отставать. Вот и запаниковал ваш одноклассничек». Потапов пририсовал лошадиной морде длинный нос и спросил, старательно его заштриховывая: «Значит, Женька столько раз пытался их прикончить просто потому, что они его видели? Видели в ресторане?» «Ну да», — согласился Никоненко. «Раз видели, значит, должны умереть». Потапов вышел на кухню, когда кризис почти миновал. Лишь слабые его отголоски продолжали сотрясать отдельных пострадавших. «Ты чего?» — спросил он хриплым со сна голосом. Маруся смотрела в окно, и вид у нее был, как у Робинзона Круза, провожающего взглядом корабль, последнюю надежду. Потапов подумал и налил себе воды в кружку. «Ты чего?» — повторил он, отхлебнув из кружки. «Живот болит?» Железобетонная потаповская логика привела Марусю в замешательство. «При чем тут живот?» «А чего ты тогда сидишь?» — ответил вопросом на вопрос проницательный Потапов. «Три часа ночи». Выглядел он забавно. Мятые боксерские трусы, только привезенные из Лондона. Почему-то лондонские трусы Потапов решительно предпочитал всем остальным. Песочные волосы, торчащие в разные стороны. На заросшей щеке вмятина от подушки. «Мужчина мечты», — оценила про себя Маруся. «Практически Том Круз».